Глава 27. Сигаретный табак сгорает при температуре 80 градусов по Цельсию, но при этом раскаленная часть на кончике сигареты всегда окружена слоем пепла. Чтобы причинить маломальски серьезный ожог, сигарету необходимо держать прижатой к коже человека не менее секунды, а скользящее прикосновение не способно причинить вреда. Это касается даже глаз, поскольку движение век при моргании — это вообще самая быстрая и непроизвольная реакция человеческого тела. Только дилетанты мечут в противника сигареты. А Дэвид Роуз, собственно, таким и являлся, пусть и взбешенным, жаждущим действия, но любителем. Для профессионала это пустяк. Вот и Фабера не отвлекла сигарета, брошенная в него Дэвидом, что неудивительно, так как она лишь скользнула по его лбу и упала на металлический пол джипа. Он попытался выхватить у Дэвида ружье, но это оказалось ошибкой. Фабер сразу понял, вместо этого ему следовало мгновенно достать стилет и нанести Дэвиду колющий удар. Конечно, у Дэвида, вероятно, появился бы шанс выстрелить, но он никогда прежде не наводил оружие на человека и никого не убивал, а значит, возник бы момент колебания, которым Фабер и воспользовался бы, чтобы покончить с ним. Фабер списал этот непростительный просчет на свою недавнюю расслабленность, на овладевшие им простые человеческие эмоции, но больше таких промашек он не допустит. Дэвид взялся за ружье двумя руками, одной держал его за ствол, другой — у казенной части, и уже успел примерно на 6 дюймов вытащить его из пазов, когда Фабер сумел одной рукой схватиться за ствол. Дэвид потянул ружье на себя, но несколько секунд Фаберу удавалось удерживать его, нацеленным в лобовое стекло. Фабер был силен, однако Дэвид обладал совершенно исключительной мощью. 4 года мышцы плеч, бицепсы, кисти рук передвигали его тело в каталке и от этого развелись почти до аномальных параметров. Кроме того, он успел взяться за ружье обеими руками, а Фабер держал его только одной, да и та находилась под неудачным углом. В какое-то мгновение, когда ствол оказался направленным ему в живот, а палец Дэвида уже пристроился на спусковом крючке, Фабер почувствовал, как близка его смерть. И он рванулся вперед и вверх, словно пытаясь катапультироваться из своего сиденья. Его голова ударилась в брезентовую крышу джипа, когда ружье выстрелило, оглушив и болью резанув где-то позади глаз. Стекло со стороны пассажирского сиденья разлетелось вдребезги, и сквозь пустую раму сразу же стали хлестать струи дождя. Фабер изогнулся всем телом и откинулся назад, но не на свое сиденье, а поперек тела Дэвида. Обеими руками он вцепился Дэвиду в шею и стал сдавливать ее большими пальцами. Дэвид, между тем, старался переместить ружье снова между ними, чтобы выпустить заряд из второго ствола, но оружие было слишком длинным. Фабер заглянул ему в глаза и прочитал в них. Неужели? Взгляд Дэвида выражал радостное возбуждение. Ну, конечно, он наконец-то получил возможность вступить в бой за свою страну. Но затем выражение его лица изменилось, когда организму стало не хватать кислорода, и он начал бороться за каждый вдох. Дэвид отпустил ружье, отвел локти как можно дальше и нанес Фаберу обеими руками колющий двойной удар под ребра. Лицо Фабера исказилось от боли, но он не отпускал горло Дэвида, понимая, что сможет выдерживать удары дольше, чем враг обходиться без воздуха. Дэвид тоже это осознал, скрестив перед собой запястье, он постарался оттолкнуть Фабера от себя хотя бы на несколько дюймов, и когда между их телами образовалось небольшое пространство, он ударил Фабера снизу вверх по рукам, разомкнув тиски на своем горле, а потом кулаком правой руки нанес мощный, но явно не отработанный на тренировках удар по голове, который пришелся Фаберу в скулу, и у того помутился взгляд от наполнившей глаза влаги. Фабер ответил серией ударов по корпусу, пока Дэвид продолжал сажать все новые синяки на его лицо. Однако противники находились слишком близко, чтобы за короткое время нанести друг другу действительно серьезный ущерб, хотя более значительная физическая мощь Дэвида начинала сказываться. Не без некоторого восхищения Фабер оценил, насколько умно избрал Дэвид время и место для схватки. На его стороне оказался эффект неожиданности. Ружье и ограниченность пространства, где сила мышц оказалась важнее ловкости Фабера, у которого не имелось места для маневра. Дэвид совершил единственную ошибку, и подвела его излишняя бравада. Психологически это можно понять, когда он ошарашил Фабера заявлением о найденной пленке, а на самом деле только предупредил об опасности. Фабер слегка переместил вес своего тела, но при этом случайно задел бедром рычаг коробки передач, переведя его в положение вперед. И поскольку двигатель все еще работал, машина резко дернулась, а он потерял равновесие. Дэвид не преминул этим воспользоваться, нанеся ему размашистый удар левой, который более по случайности, нежели намеренно угодил Фабору, точно в подбородок, окончательно отшвырнув его в противоположную сторону кабины. Ударившись затылком о стойку двери, Фабр плечом надавил на ручку, дверь распахнулась, и он вывалился из машины спиной вперед, совершив немыслимое обратное сальто и приземлившись лицом в грязь. Несколько мгновений он от потрясения не мог пошевелиться. Все, что он увидел, открыв глаза, — это синие вспышки света на размытом красном фоне. До него доносился звук автомобильного мотора. Он тряхнул головой, стараясь устранить фейерверк в глазах, и с трудом поднялся на четвереньки. Джип сначала стал удаляться от него, но потом снова начал приближаться. Фабр повернул голову на шум. Цветные пятна, застилавшие взор, растворились, и он увидел, как машина несется прямо на него. Дэвид решил задавить его. Но когда передний бампер оказался в каком-то ярде от его лица, Фабр отпрыгнул в сторону, его обдало воздушным потоком, а крыло успело ударить по вытянутой в сторону ноге. Джип проскочил мимо, вгрызаясь шинами с крупным рисунком протектора в мягкую землю и расшвыривая веером комья грязи. Фабр прокатился по мокрой траве и сумел привстать на колено. Раненая нога сильно болела. Он наблюдал за тем, как джип быстро развернулся и снова устремился на него. Сквозь лобовое стекло он теперь отчетливо видел лицо Дэвида. Молодой человек склонился вперед к рулю, его рот был открыт, обнажив зубы в неистовом, почти безумном оскале. Казалось очевидным, что несостоявшийся воин воображал себя сейчас в кабине спитфайра, падающего в пике со стороны солнца на вражеский самолет, и готовый пустить в ход все свои 8 скорострельных браунингов. Фабер переместился ближе к краю скалы. Джип набирал скорость. Фабер понял, что на какое-то время лишился возможности бежать, и посмотрел через кромку скалы. Каменистый, почти вертикальный склон, кончавшийся в 100 футах ниже бушующим морем. И джип летел сейчас прямиком вдоль обрыва к тому месту, где стоял он. Фабер еще раз осмотрел скалу в поисках выступа или хотя бы расщелины, чтобы поставить ногу, но ничего не обнаружил. Джип находился уже в каких-то 4 или 5 ярдах, двигаясь со скоростью около 40 миль в час. Его правые колеса отделяло от края скалы полоска земли 2 фута или того меньше. И тогда Фабр сначала распластался на земле, а потом свесил ноги и тело в пустоту, удерживаясь на одних кистях и предплечьях, чтобы не рухнуть вниз. Колеса лишь чудом не задели его рук, а буквально еще через несколько ярдов джип занесло, и одно из колес повисло над пропастью. На мгновение Фабру показалось, что сейчас вся машина заскользит вбок и свалится в море, но остальные 3 колеса удерживали ее в относительно безопасном положении. Почва, в которую упирался предплечьями Фабр, внезапно сдвинулась. Колеса джипа порвали корни травы и ослабили прочность связи дерна со скалой. Он почувствовал, что сползает вниз. В 100 футах от него море яростно кипело среди прибрежных камней. Фабр вытянул одну руку как можно дальше и вонзил пальцы глубоко в размякшую землю. Он почувствовал, как при этом начисто оторвался ноготь, но сейчас было не до него. Он повторил движение другой рукой. Когда обе его руки надежно вцепились в почву, он стал подтягиваться вверх. Получалось это мучительно медленно, но постепенно его голова оказалась на уровне рук, потом ему удалось забросить бедро на кромку скалы, и вот он уже весь перекатился на ровную поверхность. Между тем джип снова разворачивался. Фабер побежал к нему. Нога болела, но не была сломана, как он опасался. Дэвид набирал скорость для нового захода. Фабер же маневрировал, стараясь двигаться все время под прямым углом к линии перемещения машины, и этим вынуждая Дэвида непрерывно вращать руль, что сразу же заметно замедляло скорость. Фабер знал, что долго продержаться не сможет. Усталость наваливалась с каждой секундой. Его последняя атака должна увенчаться успехом. Или все пропало. Он побежал быстрее. Дэвид направил джип на перехват, в ту точку, где скоро должен был оказаться Фабер. Но тот резко остановился, и джипу пришлось описать зигзаг. Он оказался совсем рядом, и теперь Фабер совершил настоящий рывок, заставляя Дэвида разворачиваться на узком пространстве, причем скорость машины упала почти до нуля, а противник стремительно приближался. И только когда Фаберу оставалось сделать всего несколько шагов, Дэвид понял, что тот задумал, и вывернул руль, чтобы уклониться в сторону, но слишком поздно. Фабер ногой нашел на кузове упор и одним прыжком оказался на брезентовой крыше джипа. Несколько секунд он лежал лицом вниз, переводя дыхание. Поврежденная нога горела, так, словно попала в костер. Легкие тоже пронзала острая боль. Машина продолжала движение. Фабер достал стилет из рукава и прорезал длинную кривую полосу в брезенте крыши. Ткань провалилась внутрь, и Фабер обнаружил, что смотрит прямо в затылок Дэвиду. Тот обернулся, и на лице его теперь отразился откровенный страх. Фабер уже занес лезвие для разящего удара. Дэвид полностью открыл заслонку карбюратора и вывернул руль до отказа. Джип рванулся вперед и по кругу так резко, что встал на два колеса. Фабер с большим трудом удержался наверху. Все еще набирая скорость, машина опустилась на все четыре опоры, но только для того, чтобы на новом вираже снова оказаться вздыбленной на другую сторону. Прокатившись так несколько ярдов, джип попал на скользкий участок, окончательно потерял равновесие и с грохотом завалился на бок. Фабера при этом отшвырнуло на несколько ярдов, а приземлился он так неудачно, что от удара о землю у него перехватило дыхание. Прошло несколько секунд, прежде чем он обрел способность двигаться. По замысловатой траектории джип закончил свой путь снова в опасной близости от края скалы. Совсем рядом в траве валялся стилет. Фабер подобрал его и посмотрел в сторону автомобиля. Непостижимым образом Дэвид успел через прореху в крыше вытащить свое кресло и теперь уже сидя в нем, изо всех сил толкал каталку прочь вдоль кромки скалы. Бросившись вслед за ним, Фабер не мог не признать храбрости врага. Должно быть, Дэвид расслышал за спиной шаги, поскольку за секунду до того, как Фабер с ним поравнялся, остановился и развернул кресло на месте. И Фабер увидел в его руке тяжелый гаечный ключ. Фабер со всего маху врезался в кресло и опрокинул его. У шпиона успела мелькнуть мысль, что оба они вместе с каталкой могут сейчас рухнуть со скалы в море. Но почти тут же он получил мощный удар ключом по затылку, и в глазах потемнело. Когда сознание вернулось к нему, опрокинутое инвалидное кресло все еще лежало рядом, но Дэвида нигде не было видно. Он встал на ноги и, преодолевая головокружение, удивленно осмотрелся. «Эй!» Голос донесся со склона скалы. По всей вероятности, Дэвид успел лишь нанести ему удар, прежде чем сам выпал из кресла и перевалился за край. Фабер осторожно подполз к кромке и посмотрел вниз. Одной рукой Дэвид вцепился в ветку куста, росшего прямо под гребнем, а другой — за узкую щель в камне. Он свисал над пропастью, точь-в-точь, как сам Фабер всего несколько минут назад. Вся его бравада улетучилась. «Ради всего святого, вытащите меня!» — хрипло попросил Дэвид. Фабер склонился ниже. «Как ты узнал про пленку?» — спросил он. «Помогите мне, умоляю!» «Расскажи про пленку!» «О, Боже!» — стало заметно, что Дэвиду трудно на чем-то сосредоточить внимание. «В доме Тома вы оставили свою куртку сушиться. И когда поднялись наверх, я обыскал карманы и нашел негативы. И это оказалось достаточной уликой против меня, чтобы попытаться убить?» «Не только. Еще то, что вы сделали с моей женой в моем же доме. Ни один англичанин не позволил бы себе такого». Фабер не сумел сдержать смеха. Перед ним оказался, в конце концов, не мужчина, а жалкий мальчишка. «Где сейчас негативы?» «У меня в кармане». «Отдай их мне, и я тебя вытащу». «Вам придется взять их самому. Я не могу отпустить рук. Поспешите». Все еще лежа на животе, Фабер протянул руку как можно ниже и забрался под плащ Дэвида к нагрудному карману его куртки. Когда пальцы нащупали и осторожно достали контейнер, он издал вздох облегчения. Потом быстро просмотрел содержимое, кажется, все на месте. Сунув пленку в карман, который застегивался на пуговицу, он снова потянулся в сторону Дэвида. «Больше никаких ошибок». Он ухватился за куст, который удерживал Дэвида, и с корнем вырвал его. «Нет!» — закричал Дэвид, ощутив сразу же, как вторая рука теряет опору в скале. «Это несправедливо!» Его пальцы окончательно выскользнули из каменной щели. На какое-то мгновение показалось, будто он просто завис в воздухе, а потом стремительно рухнул вниз, дважды ударившись о каменные выступы, и с всплеском упал в море. Фабер некоторое время выжидал, желая убедиться, что он больше не покажется на поверхности. «Несправедливо». «О какой справедливости можно вообще говорить? Ты разве не знал, что идет война?» Он смотрел на поверхность моря еще несколько минут. В какой-то момент ему показалось, будто в волнах и пене мелькнул желтый плащ, но он пропал из виду, прежде чем Фабер сумел понять, действительно ли видит его. Под ним была теперь только вода и камни. Внезапно он ощутил невыносимую усталость. Его раны стали давать о себе знать. Ушибленная нога, шишка на голове, синяки по всему телу. Дэвид Роуз в итоге оказался глупцом, пустым хвостуном и скверным мужем. И ему пришлось молить врага о пощаде. но он все же был храбрым человеком и погиб, сражаясь за свою страну, хотя бы это ему удалось. Фабр задумался, будет ли его собственная смерть столь же достойной, а потом встал, повернулся и направился к перевернутой машине.